Глава 44. Просыпаться поутру тягостно, в особенности, если целую ночь гулял, исполненный романтических ожиданий, по набережным и улицам родного города. Но приходится продирать глаза, тем более, когда на этом настаивает твой напарник, который ни сном, ни духом о твоих романтических наклонностях не ведает, зато срочно желает услышать от тебя связную речь. Как я ни пытался выразить мысли, связано не получилось. Но глаза все-таки приоткрылись. «В чем проблемы?» – хмуро осведомился я, приподнимаясь на локтях. «Тебя требует Григорий Лесник», – сообщил кубинец, ехидно ухмыляясь. «Чем же ты занимался всю ночь? Такое впечатление, что катера разгружал». «Пошли Лесника в прекрасное далеко», — предложил я. «А на последний твой вопрос отвечу так. Не твое дело. Дай поспать, садюга». На мой пламенный призыв кубинец отреагировал новой ухмылкой и не отцепил. «Понимаешь, он очень настаивает, прямо рвет и мечет. Думаю, тебе все же стоит его выслушать». С кряхтением и проклятиями я поднялся с кровати, неспешно облачился в свежую рубашку и костюм и отправился за Гонзой, который все это время стоял подле меня, точно надсмотрщик. Спустившись в гостевой кабинет, я поднял со стола дожидающуюся меня трубку и проорал. «Какого лешего будить трудового человека в несусветную рань?» «Троцкий! Тебе, по-моему, стоит обновить часы!» – неожиданно заявил инспектор. Лесник. «Это еще почему?» – удивился я. «Потому что уже полдень, и звоню я тебе с замечательным предложением, от которого ты не сможешь отказаться!» «Весь внимание!» – буркнул я. «Мне нужно, чтобы ты подъехал ко мне. Немного далековато, но дело того стоит. Заодно обсудим и твой вопрос». «Диктую адрес!» – тяжко выдохнул я. «Покой сегодня мне явно не светил». А так мечталось поваляться в постели, выпить пару кружек пива, насладиться домашним уютом. Дело вишневого самурая уже порядком надоело, хотя чувствовалось, что оно близится к концу. Я уловил попутный ветер и быстро набирал обороты. Повесив трубку, сообщил кубинцу. «Собирайся, выезжаем на дело». Через полчаса на арендованном катере мы мчались в сторону Пулковских высот. Адрес, продиктованный Лесником, был мне явно знаком, но вспомнить, кто проживает по этим координатам, никак не удавалось. Имелась лишь уверенность, что я там недавно побывал с визитом. Лишь обогнув мемориал Победы и увидев гробницу особняков, я понял, куда мы направляемся. Однако понимание ясности в картину не добавило. Катер мы оставили на гостевом причале и отправились к дому. Первое, что бросалось в глаза – обилие полицейских машин. Они оккупировали все причалы. Среди голубых катеров выделялась белоснежная посудина с красным крестом и мигалками на крыше – скорая помощь. Кому она могла потребоваться, да еще с таким полицейским эскортом? «Здесь явно кого-то убили», – предположил Гонза. Возле открытой калитки нас встретили два полицейских, откозыряли и доложили. «Приказано вас сопроводить». Нас провели внутрь здания, окруженного желтой ленточкой и заборчиком из металлических гнутых трубок, на которых висел кирпич. В холле, в обществе двух бритоголовых мужчин, облаченных в халаты с красными крестами на спинах, стоял Лесник. «Туровский, ты как раз вовремя», – обрадовался инспектор. «А то тело уже собирались убирать». «Какое тело?» – удивился я. «Сейчас увидишь!» Лесник пригласил меня жестом следовать за ним. Дорогу я помнил хорошо. Незаметная дверка, за которой коридор, приводивший в восточный кабинет Скорохватова. Самого Ивана Дмитриевича я увидел, как только переступил знакомый порог. Он сидел в кресле с откинутой на спинку головой. Его горло точно перепилили ржавой пилой. Хаос, царивший в помещении, указывал на поспешный обыск. «Когда его?» – спросил я. «Пока не установлено. Это я и хотел тебе показать», – устало произнес Лесник, присаживаясь в свободное кресло. «А почему ты позвонил именно мне?» «Ты недавно посещал этот дом», – Начальник охраны легко вспомнил твою фамилию. Я решил, что это как-то связано с делом, которое ты ведешь. Вот и позвонил». Я опустился на свободную подушку, подавая пример кубинцу, который остолбенело взирал на изуродованное тело. В некотором роде Скорохватов был причастен к смерти Иоланды Городишек, после некоторых раздумий сообщил я. «Он ее убил?» – сразу ухватился инспектор за возможность снять с себя гнилой висяк. «Нет, он скорее жертва», – произнес я, вспоминая, как хорошо мы сидели здесь со Скорохватовым, покуривая кальян. «Конкретнее?» – потребовал лесник. В двух словах я пояснил Григорию схему, придуманную Стасом Прощелыгиным, и роль Иоланды Городишек в ней. «Так может, все же как раз он Городишек и кончил?» «Исключается», – отрезал я. «Тело-то уносить?» – спросил уставший ждать коронер. «Уносите», – распорядился лесник. Санитары поставили перед письменным столом носилки, аккуратно извлекли труп из кресла и уложили на брезент. В глаза почему-то бросилась рука, Скорохватова сжатая в кулак. Из-под пальцем что-то выглядывало. «Разрешите», – остановил я санитаров, поднимаясь с подушки. Приблизился к телу, склонился и попытался разжать кулак. Не получилось. Помог коронер, воспользовавшийся специальным инструментом. На пол скользнул клочок бумаги. «Что это?» – в один голос воскликнули кубинец и лесник. Я поднял с пола обрывок, развернул на ладони, расправил и объявил. «Это часть банковского чека. В чек вписана сумма. И даже стоит подпись. Неразборчиво». «Приобщите к вещдокам», – распорядился лесник. Ко мне подскочил полицейский, забрал находку и отправил ее в пластиковый пакет, который тут же был заклеен и опечатан. «Мы постараемся выяснить, чья там подпись», – пообещал Григорий. Коронеры накинули на тело простыню, подняли носилки и унесли. «Кто обнаружил тело и вызвал полицию?» – атаковал я инспектора. «Начальник службы охраны. Вечером шеф задержался в своем кабинете. Такое случалось часто. Скорохватов оставался там до часу, а то и до двух ночи. Где-то в районе 4 утра начальник охраны решил его навестить и узнать о самочувствии. Вот и обнаружил», — сообщил лесник. «А побеседовать с этим господином возможно?» — спросил кубинец. «Почему нет?» — пожал плечами инспектор. «Саныч, позови Бонзу!» Усталый седой полицейский с влажными карими глазами тяжело вздохнул и вышел из комнаты. Вернулся он спустя 10 минут в сопровождении лысого мужчины в спортивном костюме и с проводком микрофона, выглядывавшим из уха. «Присаживайтесь», – предложил ему лесник. Охранник чинно опустился на подушку и поджал под себя ноги на турецкий манер. «Скажите», – немедленно взял я его в оборот, – «как часто ваш босс задерживался в кабинете допоздна?» «Практически ежедневно», – безучастно произнес лысый. «Тогда почему вы пошли его проверять, раз Иван Дмитриевич страдал трудовыми запоями?» «Ночью громко выли, скулили псы. Я вышел проверить и услышал какой-то грохот на втором этаже где-то в районе 2 часов ночи. Отправил туда ребят, но они ничего не обнаружили. На всякий случай я затем обошел весь дом, кроме комнаты босса. К тому же...» Лысый нахмурился, наморщив лоб, прикидывая, стоит ли это говорить. Наконец решился. «Иван Дмитриевич часто курил кальян. Рецептура не всегда была безобидной». «Отсюда поподробнее», — попросил я. «Он курил марихуану и опиум. Несколько раз у него случались приступы. Однажды остановилось сердце, и мы вызвали скорую». «Вы вчера кого-нибудь постороннего видели возле дома или в округе?» «Да нет, вроде», — подумав, ответил лысый. «Может, кто из ребят заметил, а я лично нет. Я это обязательно выясню». «Вопросов больше нет», — сказал я Григорию. «Свободны», — распорядился инспектор. «Что-нибудь узнал для себя?» — спросил лесник, когда начальник службы охраны вышел. Я махнул рукой, показывая, что в моих сетях давно гуляет сквозняк. Поднялся с подушек, оправил одежду и уверенно произнес. «Убийство Скорохватова связано со смертью Городишек и Епифановых». Лесник нахмурился. Ему такой оборот явно не понравился. «Ты хотел со мной о чем-то поговорить?» — напомнил он. «Чуть позже свяжусь с тобой», — пообещал я. «Мне надо кое-что обдумать». «Как тебя можно найти?» «Звони на трубу», — посоветовал я и направился к выходу. Кубинец тенью следовал за мной. Мы вышли в холл, выбрались из дома и взяли курс на катер, который находился за оградой особняка. «Ты точно ничего полезного не узнал?» — спросил кубинец. «Или просто делиться с лесником не стал?» «Да нет, Гонза. Убили Скорохватова. Кто убил, я догадываюсь. Но вопрос в другом. Кто убил Иоланду Городишек?» «То есть?» — не понял кубинец. «Человек, убивший Скорохватова, не убивал Иоланду, хотя прямое отношение к тому преступлению имеет. И я никак не могу понять, кто ее порешил. Не складывается мозаика», — пожаловался я кубинцу. Простившись с полицейскими, которые провожали нас в дом, мы направились к катеру. Как все-таки неудобно пользоваться арендованной машиной. Я прямо-таки соскучился по нашему икару. Уже в рубке капитана в кармане моего пиджака завибрировал сотовый телефон и заиграла разухабистая жиганская мелодия «Гоп-стоп».